свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди предназначенное расставание. Обещаю встречи впереди. Так до свидания, без руки и слов. Не печалься и не хмурь бровей. В этой жизни